«Вывод неоднозначный», — Трофимов снова пробежал глазами заключение экспертов. «Выходит, что Кондратюк неискренен, что-то скрывает». «Но как?» — хлопнул по столу Тихонов, сидевший на своем месте в кабинете на Лубянке. «Он лыка не вязал. Я его в туалет таскал, как младенца. А младенец-то за 100 килограммов, центнер живого веса. Как? Неужели ему так в США промыли мозги?» «Я знаю только одно. Руководство планирует повторить мероприятие. Попроще лицо сделай. Я ведь не смогу тебя заменить, если бы и хотел. И вообще, может статься, что Кракен и в самом деле не знал о подноготной Крылова, если предположить, что они оставались в неведении друг о друге. Хотя Крылов знал наверняка, что Кракен — фигура подставная. А их переглядывание в камере для допросов? Убедились, что не сдадут друг друга? Что-то вроде «ты мне, я тебе»? Если Кондратюк и не знал наверняка, то догадывался. Вот отсюда и неуверенность в ответах, кажущаяся неискренность. Но что нам даст повторная процедура? Предстанешь перед ясными очами Ивана Алексеевича, у него и выспрашивай. Он уж тебе ответит, — хмыкнул Николай. Вымотала меня эта история до печенок-селезенок. Да уж, — вздохнул Тихонов. Ходим, как ежики в тумане. Я с сыном смотрел мультик. Вот и мы так же. Вдруг кажется, что выступает что-то дельное из тумана. Приглядишься, а это зад лошади. Я тут кое-что разузнал. Оказывается, Крылов просил за Кракена многих влиятельных уважаемых людей. Значит, все-таки хотел освободить. А я догадываюсь, почему бегал и просил. Не из жалости к персоне Анатолия Павловича. Просто понял, что пятки горят. А оправдают Кондратюка, у Крылова камень свалится из души, из биографии. С Кракена для него камнепад и начался. Вопрос, когда засыпет окончательно. Пока ему удается отмахиваться, то отпрыгнет, то увернется. Через месяц спецмероприятие повторили. В том же доме отдыха, в том же составе оперативной группы. «Не хватало цыган и медведя», — грустно пошутил Тихонов, вернувшись из Подмосковья. «Сергей уже предчувствовал не то чтобы неудачу, а то, что не дадут возможности довести дело до логического завершения. Снова раскроется зонтик над головой Крылова. У него этих зонтиков целый арсенал в виде высокопоставленных чиновников, включая покровительство Горбачева. С началом перестройки и раздрая, царившего в стране, многое усугубилось. Все рвались, кто в лес, кто по дрова. Вроде все ясно, сомнений нет, а результат на нуле». После спецмероприятия Тихонов и Трофимов получили заключение психологов, подтвердившие первичные выводы. Кондратюк не договаривает. Есть психологические блоки, не позволяющие ему даже под воздействием алкоголя. А это сильно расслабляющий фактор быть искренним. Он, очевидно, избегает давать ответы, способные навредить ему. Ниточка, ведущая к Крылову через Кондратюка, обрывалась в руках.